Глава 4. Побег. Где сидит Ноэль? Помня о том, что серверная находится на втором этаже, Рани ползла, пока не нашла проход, ведущий наверх. Упершись руками и ногами в противоположные стенки, девочка стала карабкаться по нему, обливаясь потом. Будь она человеком-пауком, все было бы проще. На втором этаже ее встретил густой слой пыли. По проходу эхом разлетелось громкое «Апчхи!». «Что за фигня? Я же сегодня вся в новом!» — тихо выругалась она, поняв, что находится в безопасности. Рани испуганно прикрыла рот рукой и прислушалась. Никаких шагов или других подозрительных движений не было. Она продолжила ползти по узкому вентиляционному каналу, согнув руки в локтях. Пахло затхлостью, а от каждого движения поднималась пыль. Громко ворчать было нельзя, поэтому Рани лишь хмурилась и продолжала двигаться вперед, туда, откуда шел свет. Однако ее ждало разочарование. Выход наружу преграждал огромный вентилятор. Лопасти его быстро вращались. Пробраться через него не выйдет. «Чертово здание!» — с досадой сказала Рани, не сдержавшись. Девочка поползла обратно. Похоже, надо искать Ноэля. И делать это придется, перебирая каналы наугад. «Бедные мои коленочки, сколько вам еще страдать?» Вдруг что-то под локтями Рани хрустнуло, и нижняя стенка вентиляционного канала проломилась. «Ай!» — девочка с криком упала вниз. Приземлившись, она снова испуганно прикрыла рот. Правую руку, на которую она свалилась, пронзила острая боль. Рани, стараясь не обращать на это внимания, огляделась по сторонам. К счастью, рядом никого не оказалось. Она осторожно поднялась и осмотрела место, в которое попала. На стеллажах лежали инструменты и другие вещи, которые обычно хранятся в подсобках. Похоже, это была кладовая. Рядом с девочкой высилась башня из коробок, по ней она и забралась обратно в вентиляцию и поползла дальше искать Ноэля. Уверенность Рани потихоньку начала испаряться. А вдруг он уже не в серверной? Но она не останавливалась, лишь двигалась осторожнее, чтобы не провалиться снова. Спустя какое-то время девочка поняла, что окончательно потеряла чувство направления из-за того падения в кладовой. «Где я вообще? Ничего не понимаю». Через пару минут Рани снова услышала звук, с которым вращаются лопасти вентилятора, и шмыгнула носом. Захотелось заплакать. Драгоценное время шло, а она накручивала круги. Перед тем, как двинуться обратно, девочка еще раз взглянула на улицу сквозь лопасти и заметила в здании напротив экран. У нее получилось рассмотреть на нем время. Было 11:15, но хоть что-то. Рани вытерла нос и поползла по узкому каналу назад. На очередном повороте она задела коленкой стык стенок канала, и та стенка, что была под ней, начала падать. Чтобы удержаться, девочка изо всех сил схватилась за выступающее крепление, но ногами она уже болталась в воздухе. Взглянув вниз, Рани поняла, что висит над лестничным пролетом, и в панике подтянулась наверх, забравшись в шахту. «Фух, еще бы чуть-чуть, и испорченная одежда стала бы меньше из моих проблем». На лбу Рани выступили капельки пота. Девочка продолжила свой путь вглубь здания, думая о том, что назад ей уже не вернуться. Она волновалась все сильнее. И тут до нее донеслось знакомое бормотание. «Это же он!» — Рани доползла до решетки, следуя за звуком голоса, заглянула в нее и увидела Ноэля. Удостоверившись, что в комнате больше никого нет, она попыталась снять решетку, но надавила слишком сильно, и та с грохотом упала на пол. «Кто здесь?» — испуганно вскрикнул парень. Рани тут же шикнула на него. «Тише ты! Это я!» Она тоже испугалась наделанного ею шума, но гораздо больше ее беспокоила возможность появления нежданных гостей. «Ты как?» — уже тише спросил Ноэль, в шоке уставившись на отверстие в потолке, из которого высунулась его подруга. «Апостола справедливости вызывали?» — она весело улыбнулась. «Не ожидал, что им окажешься ты». Дверь в серверную распахнулась. «Что тут у тебя происходит, малец?» На пороге появился мужчина с поднятым пистолетом. К этому моменту Ноэль уже успел закрыть собой упавшую решетку. Спасибо его предусмотрительности. Рани спрятала голову. «А, да так, ничего», — парень невинно улыбнулся. «Тебе лучше не чудить, сиди тихо», — и дверь закрылась. Ноэль облегченно вздохнул и отвернулся от двери. «Ушел?» — прошептала Рани, выглянув из отверстия. «Да», — Ноэль взглянул вверх. «Что ты тут творишь?» Вместо ответа девочка выбралась из канала и спустилась вниз по нагромождению из старых компьютерных корпусов. Первым делом она закрыла дверь, а потом принялась за освобождение связанного друга. Но веревки отказывались поддаваться. «И кто их так крепко завязал? Зачем так стараться-то было?» – проворчала Рани и пошла искать что-нибудь острое. В одном из ящиков среди бумаг с ручками нашелся нож, то, что нужно. Девочка взяла находку и вернулась к Ноилю. «Что ты тут делаешь? И где остальные? Что вообще происходит?» – без остановки спрашивал он, пока она разрезала веревки. «А я знаю. В зале какие-то мужики с пистолетами держат учеников в заложниках». «Ого! А Рюгон и Ким Ён-Джу что?» «Их тоже схватили. Из здания не выйти из-за противопожарных штор. Они на дверях и на окнах опущены. Телефоны у всех отобрали. Не здание для проведения Олимпиады, а бункер какой-то. Все, готово». Девочка отложила нож и, нахмурившись, потерла правую руку. «Ты чего, ушиблась?» – забеспокоился Ноэль. «Немного, пока ползла. Рани опустила руку. Да все нормально, жить буду». Ноэль кивнул и подошел к столу, на котором стоял стационарный телефон. Он взял трубку, приложил ее к уху и разочарованно вздохнул. Гудков не было. «Не работает». «Как же быть? Неужели мы никак не можем связаться с внешним миром?» Боевой дух Рани падал. «Должны связаться. Но эти заровцы и связь заглушили. А еще я слышала, как они заставляют Рюгона что-то сделать. Отряд по спасению заложников около здания, но не может проникнуть внутрь и вообще не знает, что тут происходит». «Стоп!» – Ноэль прервал подругу. «Снаружи кто-то есть? Это мог быть их шанс». «Ага. Эти мужики только детей взяли в заложники. Всех учителей отпустили, кроме Ким Ён-Джу и твоего любимого хакера. Так что на улице сейчас все должны быть в панике». «Хм», – парень погрузился в размышления. «А у тебя еще осталась та программа на телефоне?» – внезапно спросил Рани. «Которой ты центральную систему управления Академией взломал. Может, с ней получится поднять эти дурацкие шторы?» «Нет», – Ноэль с досадой хлопнул руками по карманам. «Мой телефон тоже у них». Из ПП он не мог связаться по той же причине. Хотя, будь у него мобильный, ничего бы не изменилось. Без интернета совершенную программу на помощь не призвать. Нужно было срочно что-то придумать. Они с Рани были единственными, кто мог рассказать о ситуации в здании тем, кто ждет на улице. «Должен быть какой-то способ». Ноэль сел в кресло и включил компьютер. «Нам нужно устроить мозговой штурм». «Ничего не знаю. Лучшее, что я придумала, это найти тебя. Теперь думай ты. Хотя я уже не уверена, что ползти сюда было правильным решением. Не кисни, ты же с великим мной. Как-нибудь выберемся». «И как?» «Надо просто связаться с мамой». «Точно. Ты уж придумай как. И не забудь рассказать, что я тебя спасла. А мне нужно отдохнуть». Рани растянулась на полу, мышцы рук и ног расслабились, стало чуть легче. Все-таки бесконечное ползание по вентиляции измотало ее. «Ты заслужила». Ноэль развернулся на кресле и пододвинул к себе клавиатуру. «Теперь моя очередь поработать». Его пальцы застучали по клавиатуре. Это продолжалось около часа. Рани надоело лежать, и она поднялась. «Что, не выходит?» – с беспокойством спросила девочка. «Нужно поднять противопожарные шторы». Ноэль вытер пот со лба. «Я сейчас переводил управление ими в ручной режим. Вроде получилось». «Здорово. Нам осталось только найти пустую комнату, открыть окно и выбраться», — радостно начала Рани, но, увидев скептическое лицо друга, засомневалась. «Или нет?» «Фишка в том, что шторы можно открыть только с улицы». «Значит, сами мы их не откроем?» «Ага. А люди снаружи могут, но не знают об этом». Ноэль нервно щелкал мышкой. Он откинулся на спинку кресла и устало потер переносицу, а потом взглянул на Рани. И вдруг его осенило. Потрепанный вид подруги говорил о том, что она нашла серверную далеко не сразу. «Слушай, а ты пока ползала по вентиляции, не натыкалась на канал, ведущий на улицу?» «Я сначала в нем и оказалась, но выбраться через тот ход не выйдет. Там огромный вентилятор вращается». «А-а-а!» – почти одновременно воскликнули друзья. «Это же электричество!» – поняла Рани. «Да, электричество!» – Ноэль кивнул и снова принялся печатать. Связь он вернуть не мог, а вот отключить вентилятор через центральную систему управления – вполне. После этого нужно было лишь забраться в канал и выползти наружу. Юный хакер изучил план вентиляции. Судя по нему, недалеко действительно был вентилятор, через который пролез бы даже взрослый. Ноэль проверил еще кое-что и разочарованно убрал пальцы с клавиатуры. «Не выйдет. Я могу отключить электричество, и тогда вентилятор остановится. Но система автоматически возобновит его работу где-то за минуту. То есть у нас будет всего 60 секунд». «Чего? Да что это за здание такое?» Рани раздраженно пнула стену рядом со столом. «Придется придумать что-нибудь еще». «Слушай», — неуверенно начала подруга, «а может, попробуем за 60 секунд? Я как ниндзя ловко проползу через лопасти вентилятора и, вжух, окажусь на свободе. В фильмах у героев всегда получается». Ноэль снова открыл план вентиляции и показал подруге. «Можно попробовать. Но чтобы ты выбралась из него целой, нужно знать точное время, за которое ты доберешься до вентилятора. Наугад выключать электричество я не буду». «Ну, останови минут через 30 после того, как я уйду. Этого времени должно хватить?» «Уверена. Шанс будет только один. Не успеешь? Считай, все пропало. Тогда, может, час?» «А что там в зале было, когда ты уходила?» Ноэль напрягся. «Мы можем столько тянуть?» «Нет», — Рани помотала головой. «Они там все с оружием. И восьмой все торопил учителя. Опасно». «Да уж, ситуация сложная. Вот бы узнать, который был час, когда я до тебя добралась», — грустно протянула Рани. «Зачем? Тогда можно выяснить, сколько займет дорога до вентилятора. Когда я была рядом с ним, то заметила время на экране здания напротив. 11:15». Ноэль тут же открыл логи. Он ведь включил компьютер, как только Рани его освободила. Найти нужную строку не составило труда, а в ней и время запуска – 11:31. «16 минут», – радостно сообщил Ноэль. Тут Рани вспомнила кое-что и поджала губы. «Есть проблема». Она указала пальцем на то место, где стенка канала обвалилась. «Вот тут больше не пройти, а другой путь по дуге, скорее всего, короче. Сможешь посчитать, сколько он займет?» Ноэль достал из ящика лист бумаги и принялся писать, параллельно объясняя вслух. «По горизонтали 40 метров, по вертикали 40 метров. Выходит, ты преодолела 80 метров за 16 минут. Чтобы вычислить скорость, нужно расстояние разделить на время, получаем 5 метров в секунду. Можно представить, что путь, которым пойдешь ты, это дуга окружности с радиусом в 40 метров и центральным углом в 90 градусов. Тогда длина этой дуги будет равна 62,85 метра. Теперь воспользуемся формулой подсчета времени. В идеале доползешь за 12 минут и 56 секунд. Заложим время на погрешность и условимся на 20 минутах». «Нет, давай 15 минут», — возразила Рани. «Ты же включил компьютер не в тот момент, как я добралась до серверной, да и двигаться мне приходилось медленнее, чем обычно, чтобы случайно не пропустить нужную комнату». «Точно, вентилятор остановится ровно на 60 секунд». Ноэль посмотрел на подругу, но та лишь кивнула. «Ладно, но если он уже будет выключен, когда ты приползешь, то не рискуй. Просто возвращайся». Парень нервно стучал пальцем по столу. Ему очень не хотелось посылать подругу на такое опасное дело, но выбора не было. «Не переживай, просто верь в меня». Рани уверенно хлопнула себя по груди. «Я справлюсь». Рани взяла стул и, встав на него, забралась обратно в вентиляционный канал. Но Иль остался один, не в силах оторвать взгляд от отверстия, в котором исчезла подруга. Тем временем снаружи здания царил хаос. Заместитель командира Чон сверлил взглядом металлические жалюзи, ломая голову, что с ними делать. Судя по обрывкам разговоров, которые ему удалось услышать, пока каналы связи окончательно не заблокировали, Зеро подкупила как минимум двоих из четырех агентов. «И как до этого дошло?» Допитая баночка кофе в руке заместителя Чона жалобно хрустнула. «Сами в свою же ловушку попались». Агенту и думать не хотелось, что произойдет, если Рю Гон окажется в руках Зеро. Сейчас, в век цифровых технологий, все зависит от компьютеров, а он в этой сфере мог что угодно. Считай, бог современного мира. «Эй, Хёну!» – закричал заместитель, не отрывая взгляда от здания. Агент Чан Хёну, стоявший позади, оборвал разговор с полицейским и подбежал к начальнику. «Слушаю вас. Как обстановка?» «Команда, отвечающая за крышу, не смогла проникнуть внутрь», — отрапортовал подчиненный. «Причина?» Все входы там также заблокированы противопожарными жалюзи. Гораздо тише, как будто виновато ответил Хёну. Мы можем их вскрыть, но есть вероятность, что преступники это услышат, и заложники окажутся в опасности. Вы уже связались с теми, кто проектировал здание? Заместитель Чон нахмурился. Делайте, что хотите, но найдите способ проникнуть внутрь. Будет сделано, сказал Хёну и тут же помчался выполнять приказ. Если бы в здании не было заложников, они бы уже давно взяли его штурмом, прорвавшись внутрь. Ситуация осложнялась еще и тем, что все пленники были несовершеннолетними. Поэтому сейчас приоритетом команды было не допустить жертв. Заместитель командира Чон перевел взгляд на учителей и организаторов Олимпиады, которые все еще приходили в себя после случившегося. Некоторые кричали на полицейских, что те должны спасать детей, а не стоять тут перед зданием. От наблюдения за этой сценой мужчину отвлек подбежавший подчиненный. «Попасть внутрь через подземную парковку невозможно», – доложил он. «Все проходы, ведущие внутрь здания, перекрыты». Заместитель нахмурился. «Должен же быть способ незаметно проникнуть в здание». Его размышления прервал крик. «Вы должны спасти учеников, пока они не пострадали. Вы этих монстров не знаете. Им все равно, что заложники дети». Чон Тэпаль в волнении схватил заместителя за руку. Мужчина высвободил руку и прищурился. «А, вы, похоже, знаете преступников». «Я...» Учитель внезапно затих. «Если знаете, то говорите немедленно». «Я не знаю, кто эти люди, но у них пистолеты». Заместитель Чон пристально взглянул на Чон Тэпаля. Но тот продолжал, как заведенный, повторять про пистолеты и опасность. Больше ничего. «Если вам больше нечего сказать, то выйдите за оградительную ленту. Вы не помогаете». Мужчина оглянулся по сторонам и крикнул. «Кто впустил сюда гражданского?» Сзади тут же подскочил полицейский, оказавшийся поблизости, и увел учителя, взяв под руку. Вернувшийся к этому моменту Чан Хёну прошептал начальнику. «Это Чон Тэпаль. Кто?» «Этот учитель. Один из подозреваемых». Заместитель Чон повернулся к полицейскому. «Стойте!» Он подошел к Чон Тэпалю. «Кажется, вы сказали мне не все, что знаете, уважаемый». «Что?» – учитель запнулся. «Что вам от меня нужно?» «Теперь, когда я узнал, кто вы, разговор будет другим». На этот раз уже заместитель Чон схватил Тэпаля за руку и с улыбкой пригрозил. «Знаете, я могу стать очень жестоким, вам не понравится. Давайте пока забудем о ваших прошлых делишках, и вы сообщите мне все, что знаете о захвате заложников. Вы сами сказали, там сейчас дети, и мы должны их спасти». «О, отпустите меня!» «С удовольствием, если вы все расскажете». «Я ничего не знаю». «Как так? Вы прекрасно знаете Зеро, например». «Это...» — Чон Тэпаль снова замолчал. «Это другое». «Ну, конечно», — саркастично согласился заместитель. «Вы кого-то узнали в зале?» «Нет». Учитель не договорил и внезапно поднял голову. Он заметил, что лопасти вентилятора между вторым и третьим этажом перестали вращаться. Заместитель Чон проследил за взглядом Чон Тэпаля. «Он до этого работал, да?» Учитель кивнул. «Что там происходит?» – воскликнул Чан Хёну. И сразу после этого между лопастями показалась голова девочки. А вслед за ней и все тело. Теперь она стояла на карнизе здания и тряслась. Видимо, не ожидала, что будет так высоко. Но пути назад не было. Вентилятор за ней снова угрожающе заревел. Чон Тэпаль, не веря своим глазам, прошептал. «Хорони!» «Вы что стоите? Спускайте ребенка!» – закричал заместитель. Так девочка оказалась в центре внимания всех агентов вокруг. Тут же подогнали пожарную машину, и Рани благополучно спустилась по ее лестнице. Чан Хёну уже ждал ее внизу и сразу спросил. «Ты в порядке?» – она кивнула. «Как тебе удалось выбраться из здания?» «Кто у вас самый главный?» – вместо ответа спросила Рани слегка дрожащим, но решительным голосом. Освобождение. После своего грандиозного представления Арым так и не смогла улучшить момент и подняться, поэтому продолжала лежать в углу, сжавшись в комочек. Тесу беспокоился за девочку и пытался найти ее подругу, но Рани нигде не было видно. Это было странно. Она бы не бросила Арым в беде. Поэтому он потихоньку подобрался к Парану и спросил, «Где Рани? Куда она пропала?» Паран молча указал на решетку вентиляции. «Она что, Тесу боялся озвучить свое предположение вслух. «Да, именно это она и сделала», — нарочито спокойно ответил парень, хотя на самом деле переживал не меньше. «Зачем?» «Хотел узнать, можно ли как-то связаться с теми, кто сейчас снаружи, или найти Ноиля. Он сможет поднять эти железные шторы». Тесу вспомнил, как его сосед ночами напролет сидел за ноутбуком и писал какую-то программу. Может, он и правда на это способен, но все равно. «Ты дурак, что ли, отпускать девочку одну?» – прошипел ее бывший парень. «Хватит притворяться, что тебе не все равно», – вдруг грубо отрезал Паран. «У тебя плохо получается». «Да ты...» «Тихо там!» – пресек их перепалку один из мужчин с пистолетами. А в это время пальцы Рюгона беспрерывно стучали по клавиатуре старенького ноутбука. Работа по завершению Зизи протекала гладко и близилась к концу. Но чем меньше оставалось доделать, тем больше разных неприятных мыслей лезло в голову хакера. Он задумался о заложниках и перестал печатать. К нему подошел восьмой. «Что-то не вижу рвения к работе. Тебе помочь с мотивацией?» Сказав это, он направил пистолет на детей. Те застыли от испуга, не в силах даже вскрикнуть. Рюгон злобно взглянул на старого приятеля и снова принялся за код. Но чем больше времени проходило, тем сильнее он волновался. В конце концов, хакер оторвался от клавиатуры и сказал восьмому. «Я ее допишу, но не здесь. Слишком много еще нужно сделать. Отпусти заложников. Ты же не собираешься держать их несколько дней?» «А почему бы и нет?» «Я серьезно», — с вызовом заявил Рюгон. «Иначе я больше не нажму ни на одну клавишу этого ноутбука. Нажмешь, как миленький». Восьмой усмехнулся и направил оружие на Ким Ён-Джу. Хакер сжал зубы от собственного бессилия и снова вернулся к Зизи. В этот момент он твердо решил удалить программу, даже если придется чем-то или кем-то пожертвовать. «Готово», — спустя час произнес Рюгон и уже окончательно убрал руки с клавиатуры. Восьмой тут же схватил ноутбук. «Вот и славно!» От его спокойного тона Рюгона передернуло. Он внедрил в Зизи вредоносный код, а Зеро даже не проверит это? Подозрительно. Слишком просто все выходило. Получается, он зря переживал о безопасности заложников. После того, как в программе начнутся сбои, можно будет выдвинуть Зеро свои условия и попытаться договориться. Что самое важное, это будет отличная возможность узнать, кто у Зизи администратор. И Рюгон, собравшись с духом, спросил, «Ты не будешь ее тестировать?» «Как будто я могу», — иронично ответил восьмой. «Ты у нас очень предусмотрительный. Сам же написал ее так, что первый запустивший становится единственным администратором с возможностью управления». «А его тут нет?» — Рюгон огляделся по сторонам. «Он ждет снаружи, не переживай. Скоро увидитесь», — успокоил его восьмой и ухмыльнулся. «Вы что, собираетесь забрать меня и сбежать?» «На улице полно агентов. У вас ничего не выйдет». «А это не твоя забота, приятель». Бандит повернулся к своему подельнику и протянул ноутбук. «Сбегай по-быстрому, его нужно проверить». Видя, насколько доволен и беспечен восьмой, Рюгон забеспокоился еще сильнее. Он повернулся к Ким Ён-Джу и, делая паузы, одними губами произнес «Мне нельзя уходить с ними». Его напарница тяжело вздохнула. Слова «сбегай» и «проверить» значили, что из полностью изолированного и окруженного снаружи здания можно было каким-то образом выйти, притом незаметно. А она к этому моменту смогла лишь ослабить веревки и теперь ждала шанса. Но о каком шансе могла идти речь, если ее противники – вооруженные и хорошо подготовленные члены преступной группировки? По ее реакции Рюгон понял, что придется выкручиваться самому. Но как? Для начала стоило попробовать выяснить как можно больше. «Значит, администратор неподалеку? Тогда я хочу с ним встретиться». «Ты многого хочешь», — насмешливо ответил бандит. «Я знаю, что ты внедрил в Зизи вредоносный код. Но если мы его удалим, она будет работать как надо. Ведь так?» «Что? Как ты?» — Рюгон растерялся. Зеро было известно даже об этом, и Рюгон не понимал откуда. Хотя, если подумать, агенты-предатели в галстуках участвовали в операции и были в курсе всех деталей, а значит, и восьмой тоже. Но Рюгон не предусмотрел это заранее. Слишком переживал за заложников и не мог думать ни о чем другом. Это была ошибка, и цена ее будет очень высока. «Ну-ну, не бойся», — произнес бандит снисходительно. Мы обеспечим твою безопасность. Доделать Зизи – это лишь первый шаг. Ты же не забыл про ее предшественницу, верно? У нас впереди еще много работы». Ригон сжал кулаки. Так вот она их настоящая цель. Зеро хотела завладеть Пи-Пи, совершенным искусственным интеллектом. Программы по сбору данных им было недостаточно. Хакер с ненавистью посмотрел на восьмого. «Зря тратите время. Этот проект слишком сложный. Если бы я мог его завершить, давно бы это сделал». Бандит хищно оскалился. «А вот в это мы не поверим, пока лично не убедимся». После того, как Зизи попала в руки Зеро, Рюгон прекратил разработку Пи-Пи. Создавать ее было интересно, но он прекрасно понимал, если совершенный искусственный интеллект попадет не в те руки, последствия будут ужасные. И, положа руку на сердце, хакер до сих пор не мог понять, почему Пи-Пи тогда не заработала. Код казался ему идеальным. Она должна была запуститься на последнем тесте, но этого не произошло. Размышления хакера о прошлом прервало жужжание противопожарных жалюзи. Они начали подниматься. Стекла на окнах разлетелись, в здание полетели небольшие снаряды. Спустя несколько секунд дым заполнил весь зал, лишая тех, кто был внутри, возможности видеть, а значит и реагировать. Послышались звуки выстрелов. Захватчики, начиная с тех, кто стоял рядом с детьми, один за другим попадали на пол. «Отступаем! Сейчас же!» – закричал восьмой. Рюгон в шоке наблюдал за происходящим, пытаясь понять, как отряд спасения поднял шторы, и лишь один ответ пришел ему в голову – Чин Нуиль. Парень как раз оставался в серверной. Восьмой недобро посмотрел на хакера. «Это не я!» – Рюгон поднял руки вверх. «У меня ни телефона, ни ноутбука нет!» Жалюзи продолжали подниматься, нельзя было терять время на разборки. Преступник взглянул на дверь, ведущую в коридор, из-под нее тоже шел дым. Скорее всего, правительственные агенты уже в здании. «Забираем Рюгона с дамочкой и уходим», — скомандовал восьмой шестерком, которые были поблизости. На хакеры Ким Йон-Джу тут же направили пистолеты и заставили встать и отойти в угол зала. Бандиты подошли к шкафу с огнетушителем и оттолкнули его в сторону. Взору Ким Йон-Джу открылась лестница, ведущая куда-то вниз. От удивления она широко распахнула глаза. «Тут есть подземный проход?» Тогда операция с самого начала была обречена на провал. Почему их план здания оказался недостоверным? Кто еще втайне работал с Зеро? Командир отделения Хан? Ответственный за операцию заместитель командира Чон? Или начальник их штаба, одобривший план? В голове Ким Йон-Джу бегущей строкой продолжали мелькать имена возможных предателей. «Спускаемся!» – скомандовали двое зеровцев и подтолкнули пленников к проходу. Агенты правительственной спецслужбы уже ворвались в зал и обезвреживали захватчиков одного за другим. То тут, то там раздавались выстрелы и вскрики. Ким Йон-Джу шла по лестнице, выжидая удобного момента. И вот он настал. Преступник, шедший сбоку и державший ее за руку, на секунду оглянулся. Она тут же ударила его головой в челюсть. Потом пнула конвойного, который шел впереди и вел Рюгона. Тот от неожиданности потерял равновесие и полетел вниз. Женщина стряхнула давно ослабленные веревки, схватила за воротник бандита, который приблизился к ней сзади, и бросила его вперед. Конечно, начался переполох. Так у них был шанс выиграть немного времени и дождаться подкрепления. Восьмой, услышавший шум позади, обернулся и нахмурился от увиденной им картины. Ким Йон-Джу продолжала неравный бой с несколькими мужчинами. Ей повезло, спуск был узким, и противники не могли атаковать все разом. Поэтому женщина смогла продержаться до прибытия подкрепления. Агенты быстро обезвредили пятерых зеровцев и побежали вниз, чтобы догнать остальных. Ким Йон-Джу, удостоверившись, что Рюгон в безопасности, последовала за ними. Нужно было поймать восьмого. Вскоре все здание было взято под контроль агентами правительства. Преступников, не успевших сбежать по тайному проходу, схватили. Детей вывели на улицу. Но Паран сумел улизнуть от команды спасения и направился в серверную. Когда он наконец-то добрался до нее и дернул за ручку, то понял, что помещение заперто изнутри. «Они точно здесь?» – спросил Тесу, увязавшийся следом. «Да». Паран начал стучать в дверь. «Чин Ноиль! Хорани! Вы тут?» Только тогда серверная открылась, и в коридор вышел Ноиль. Увидев друга сквозь дымовую завесу, он улыбнулся. «А где Рани?» Парень нахмурился, услышав голос Тесу. «Не твое дело», — — ответил он и взял Парана за руку. «Пошли, друг!» «Куда? И где Рани?» Паран забеспокоился. «Вы не встретились?» «Она уже давно снаружи», — Нуиль ухмыльнулся. «Это как?» Вместо ответа Нуиль вывел Парана во двор, где они увидели Рани. Она стояла, прислонившись спиной к машине скорой помощи, и о чем-то думала. Парни побежали к Рани, чтобы радостно ее обнять. Но откуда ни возьмись, появилась Арым и опередила их. Она упала в объятия подруги и зарыдала. «Рани, как я рада, что с тобой все хорошо! У-ху!» Секунду спустя обе девочки рыдали в обнимку. Подошедшие Паран и Ноиль стали их успокаивать. Вдруг позади Рани кто-то упал со страшным грохотом. Парни подняли головы и увидели Чон Тепаля, лежавшего на земле. Над ним со сжатым кулаком стоял... «Учитель?» — Ноиль удивленно моргнул. Тут на шум прибежали полицейские и разняли двух мужчин. Вернее, оттащили Рюгона от Чон Тепаля. И все были спасены. Вопрос доверия. Ким Йонг-Джу сидела с Рюгоном в пустой учительской, задумчиво склонив голову. Ее пальцы сжимали подлокотник дивана. «Представь, что случилось бы, не спаси нас эти ребята», — произнес Рюгон, глядя в окно. «Да уж». Женщина прекрасно понимала, если бы Ноиль не поднял эти злосчастные шторы, они с Рюгоном сейчас были бы в руках Зеро. Хакер повернулся к напарнице. «Выяснили, откуда утечка?» «Нет, мы в процессе. Прямо сейчас допрашивают всех, у кого был доступ к информации». «А те четверо в галстуках?» Ким Йонг-Джу покачала головой. «Исчезли. Все ваши агенты внутри здания оказались двойными. Как вы это допустили?» Рюгон нахмурился. «Еще и тайный проход, через который зеровцы сбежали. Его ведь не было на нашем плане здания. Значит, нас предал кто-то, причастный к планированию операции, и в итоге восьмого не удалось поймать». «Ты прав», — сокрушенно согласилась Ким Йонг-Джу. «Мы облажались». Рюгон был прав. В сложившейся ситуации она не представляла, кому в спецслужбе можно доверять и как быть дальше. Ким Йонг-Джу закрыла глаза и потерла виски. От этих мыслей у нее разболелась голова. «Как думаешь, они смогли найти и уничтожить вредоносный код?» «Конечно. Думаешь, я единственный хакер в Корее?» Рюгон иронично улыбнулся. «Им нужна Зизи, и они используют любые средства, чтобы снова ее запустить. Найдут кого-нибудь и заставят». «Это полный провал», — сказала Ким Йонг-Джу и откинулась на спинку дивана. «Да, раньше, чтобы получить данные с компьютера, нужно было ввести в Зизи его IP-адрес. Но теперь мое детище может проникнуть в любое устройство и без него. Это развязало руки Зеро». «Такое чувство, что этим ублюдкам известен каждый наш шаг», — в сердцах сказала напарница. «Когда это произошло?» Ни один из сидящих на диване не знал ответа на этот вопрос. Рюгон прикрыл глаза. Нужно было подумать. Взглянув на Ким Йонг-Джу, он произнес. «Во-первых, это правда, что влияние Зеро слишком разрослось, как и она сама. Во-вторых, Зизи должна быть уничтожена. Но использовать меня как приманку, чтобы их выманить, разве это не странно?» «Почему?» «Последние 10 лет я жил под другим именем. Вы создали мне новую личность и предоставили убежище, где я и проводил большую часть времени. А когда покидал его, ты всегда была со мной. Возможно, было бы безопаснее оставить все, как было. Тогда Зизи до сих пор оставалась бы незавершенной, и в Зеро не задумались бы о Пипи. Это был бы не лучший, но и не худший вариант развития событий. Меньше из зол». «Не вини себя. Признаю, я ошиблась, когда думала, что мы готовы к столкновению Зеро и вывела тебя из тени. Но я придумаю, как их прижать. Не переживай. Кстати, ты не рассказывал о Пипи. Это программа, которую я пытался создать до Зизи. Совершенно искусственный интеллект. Только не говори, что назвал ее так, потому что «совершенный» по-английски — это «perfect». «Ай, это сейчас не важно», — Рюгон отвел взгляд. «Видимо, Ким Йонг-Джу попала в точку. Суть ты поняла». «И почему же Пи-Пи совершенно?» — напарница насмешливо улыбнулась, сделав особый акцент на названии программы. «Если объяснять просто, то Пи-Пи может проникнуть в любой компьютер в мире, подключенный к сети, и взять его под контроль». «Да ты шутишь?» «Нет. Теоретически это возможно, но у меня не вышло». «Слава богу!» — Ким Йонг-Джу облегченно вздохнула. «Ага», — согласился Рюгон. «В любом случае, что мы теперь будем делать? Прекращаем играть в учителей и исчезаем?» «Неа, Напарница улыбнулась. «Ты серьезно? Нас же раскрыли. Можешь гарантировать безопасность учеников, если останемся?» «Сейчас нет. Но после случившегося доверие ко мне возрастет, а вместе с ним и полномочия. Тогда я сделаю так, чтобы школе и всем в ней ничего не угрожало». «Ты предлагаешь довериться тебе после провала с Олимпиадой?» Рюгон поднял бровь. «Если не мне, то кому?» Рюгон вздохнул. Ким Ён Джу была права. «И что предлагаешь делать дальше?» «Можешь завершить пипи?» «Что?» Рюгон от неожиданности повысил голос. «С ней мы возьмем под контроль Зизи и уничтожим ее? Или не получится?» «Теоретически это возможно». «Вот и славно!» Ким Ён Джу похлопала напарника по плечу. «Это пока лучший вариант». «Верно. Все равно не он, так кто-нибудь другой когда-нибудь написал бы программу, подобную пипи. Например, в Зеро пытались сделать это на протяжении 10 лет. Кто знает, возможно, они уже были близки к своей цели. Зизи ведь была упрощенной версией пипи, это облегчало им задачу. Вопрос был только в том, успеет ли Рюгон их опередить. Ладно, давай для начала перенесем нашу базу в другое место, и оно должно быть безопасным». Ким Ён Джу кивнула. «У меня есть одно место на примете. Твоя комната. Ты в своем уме? Проще сразу в открытом поле сесть с огромным плакатом. Пишу совершенный ИИ. Крадите, кто хочет. Менять местоположение сейчас не вариант. Тебя перехватят по дороге, если маршрут передвижения сольют. А система безопасности в школе неплохая. Мы же ее сами продумали и создавали в течение года. Здесь ты защищен лучше всего». Напарница была права. Но школа не была неприступна. «А если они охрану школы подкупят?» Не успокаивался Рюгон. «Или проникнут тайно и снова возьмут учеников в заложники. Что тогда?» «Возможно. Но если мы сейчас скроемся в другом месте, не факт, что Зеро не сделает чего-то похуже». Ким Ён Джу нервно застучала пальцем по подлокотнику. «И нам здесь еще нужно кое-кого проверить». «Ты Паля? Мы же изначально затеяли эту игру в учителей, чтобы его спровоцировать. Но за все время, которое мы тут находимся, ничего узнать не удалось. Да и исчезал он всего лишь раз». Ким Ён Джу отрицательно покачала головой. «Нет, не его». «Тогда кого?» «Чин Ноиля. Чин Ён Джин, его отец. Точно связан с Зеро. Нужно выяснить, как именно». «Почему ты так считаешь?» «Восьмой вел себя слишком осторожно рядом с мальчиком. Что в случае с заложниками, что тогда в клубе». «Твоя правда», — согласился Рюгон. «Нам сейчас ничего не известно о самом Зеро, кроме его псевдонима. Даже будь он тогда в зале, мы бы этого не узнали. Поэтому никто из захватчиков не скрывал своих лиц». Ким Ён Джу с досадой сжала руку в кулак. «Кстати, Рани успела сделать несколько фотографий в зале до захвата заложников и уже отдала нам пленку. Мы ее проявили. На паре снимков есть члены Зеро, но их личность установить не удалось. Осторожные гады. Скрыть свои данные для них не проблема. Они же торгуют информацией. Поэтому мы и должны ухватиться за этот шанс и разузнать хоть что-то». Напарница нахмурилась. «Чин Ён Джин – наша единственная ниточка, которая может привести к Зеро». Дверь открылась, и в учительскую вошел Чон Тэ Паль с разбитой губой. Он одарил Рюгона, который его травмировал, злобным взглядом, и повернулся к женщине. «Ким Ён Джу вас просят пройти в приемную». «А по какому поводу?» Учительница под прикрытием насторожилась. «Пришел отец Ноиля. Хочет с вами побеседовать». Ким Ён Джу переглянулась с Рюгоном. «Спасибо, что передали. Сейчас же пойду», — с улыбкой ответила учительница. Чон Тэ Паль кивнул и вышел из учительской. Лицо женщины тут же стало серьезным. «Да, подозрительно это», — протянул Рюгон. «Он же политик. В СМИ сейчас превозносят Ноиля. Мальчик помог освобождению заложников. Репортеры его до сих пор около ворот караулят. Думаю, отец хочет извлечь из ситуации максимум выгоды и выиграть в глазах общественности», рассудила Ким Ён Джу, но спустя пару секунд добавила. «Хотя нельзя сказать наверняка, что он посетил нас только с этой целью». «Вот и проверим». Женщина кивнула. «Будь тут, скоро вернусь», сказала она и вышла из учительской. Рюгон открыл свой ноутбук и вздохнул. Нужно было проверить, что успела сделать Зизи после того, как он ее завершил. Ноилю было не по себе, и он не мог этого скрыть. Впервые спустя долгое время они встретились с отцом, который, к тому же, был им доволен. Это было видно по взгляду и пугало еще больше. Кажется, он никогда раньше так не радовался встрече с Ноэлем. Отец, неизменно одетый в строгий черный костюм, всегда казался каким-то чужим и отстраненным, а сейчас смотрел на него с довольной улыбкой. «Я всегда знал про твой талант в программировании, но вчера ты сделал нечто невероятное. Горжусь тобой». «Ага». Слышал, Рани попала в больницу. «Да, у нее что-то с рукой». «Знаю. Мне все в подробностях доложили. Не переживай по этому поводу. Я выплачу водителю Хо приличную компенсацию». «Хорошо», — кротко ответил Ноэль, хотя внутри у него поднялся ураган эмоций. Ему сложно было находиться рядом с отцом. Его хладнокровие будто душило. И с каждой секундой, проведенной наедине с этим человеком, он все сильнее задыхался. Ноэль с надеждой и нетерпением смотрел на дверь. Скорее бы она открылась. Но Ким Ён-Джу все не приходило. Отец снова нарушил молчание. «Ты ведь президент компьютерного клуба?» «Да». «Кто твой учитель?» «Классная руководительница?» «Это женщина». «Нет, куратор клуба». «Он очень хороший», — ответил Ноэль, с подозрением взглянув на отца. Мальчика охватило странное чувство. Отец обычно не интересовался подобным. «Вот как? Я слышал, это из-за него произошел инцидент с заложниками». «А, да?» То, что Чин Ён-Джин знал об этом, не удивило Ноэля. Отец обладал достаточными связями и влиянием. Естественно, у него был доступ к подробностям инцидента, скрытым от остальных. «Ты ведь просил секретаря Кима разузнать об этом учителе? Впредь будь осторожен и держись от него подальше». «Хорошо», — на автомате ответил парень. И только потом понял смысл сказанных ему слов. Отец знал, кем на самом деле является Рюгон. Откуда? Было еще кое-что, о чем он старался не думать. Зеро знали его и не хотели ему навредить. После случившегося на Олимпиаде Ноэль был в этом уверен. Только вот почему? Сначала он подумал, что отец не хочет лишних проблем, поэтому и запретил связываться с Рюгоном. Но что, если настоящая причина не в этом? «Отец, ты же не...» Договорить парень не успел. Раздался короткий стук в дверь, и сразу после этого в приемную вошла учительница. «Здравствуйте, я Ким Ён-Джу, классный руководитель Ноэля». Она улыбнулась Чин Ён-Джину. «А вы его отец, верно? Рада знакомству». «Да, мне тоже очень приятно», — ответил мужчина. Дальше состоялся формальный разговор. Но взгляд отца все время оставался сосредоточенным. Он будто изучал учительницу, оценивал ее. На классного руководителя своего сына обычно смотрят не так. Ким Ён-Джу отвечала мужчине тем же. При этом оба улыбались и говорили очень дружелюбно. Но Илю стало не по себе. Когда взрослые обсудили все, что нужно, Ким Ён-Джу вежливо улыбнулась и вышла из приемной. Парень выдохнул и вместе с отцом направился к главным воротам. Пока они шли, он ощущал на себе пристальные взгляды других учеников. Это было неприятно. Остановившись около выхода, Чин Ён-Джин спросил: «Ты приедешь на выходные?» «Нет», — выпалил Ноэль. «Все равно нужно заниматься, так что лучше останусь в школе». «Хорошо», — мужчина похлопал сына по плечу. За воротами сразу же зашевелились журналисты. Услышав, как защелкали затворы камер, Чин Ён-Джин наигранно улыбнулся Ноэлю и сел в машину, припаркованную прямо у выхода. Парень смотрел на исчезающую вдали машину со странным чувством тревоги, давящим на грудь. «Да нет, ерунда какая-то. Это не может быть отец. О чем я вообще думаю?» Ноэль мотнул головой, прогнав неприятную догадку, и зашагал в общежитие. Однако спустя мгновение он застыл, осознав кое-что. «Я просил у секретаря Кима найти информацию. Но не говорил, что Ган преподает в нашей школе». Один день из жизни пациента. На кровать, стоявшую в больничной палате, падали солнечные лучи. Было тихо. Рани отправила маму домой и теперь ворочалась в поисках пульта. Из-за гипса двигаться было неудобно. Выбравшись тогда из здания и придя в себя, она поняла, что ей больно двигать рукой. Рани сразу осмотрели врачи. Они обнаружили трещину, зафиксировали поврежденную руку и госпитализировали девочку для обследования. Наверное, Рани получила травму, когда упала из вентиляционной шахты, но тогда она волновалась о другом и ничего не почувствовала. В палате на одного так скучно. Девочка переключала каналы в телевизоре, пытаясь хоть как-то себя развлечь, но ничего интересного не попадалось. В дверь робко постучали. Рани вспомнила, что сегодня друзья обещали навестить ее, и обрадовалась. Но когда дверь открылась, на пороге стоял Тесу. Улыбка с лица девочки тут же испарилась. «Чего пришел?» «Не знал, какие тебе нравятся. Взял пионы», — сказал Тесу вместо ответа и положил букет на прикроватную тумбочку, не рискнув передать в руки. «Тебе вообще-то вопрос задали?» «Я волновался». «А, вот оно как», — саркастично протянула Рани. «Не вешай мне лапшу на уши». «Что ты тут забыл?» Парень замялся, сам не до конца понимая, зачем пришел, еще и с цветами. Поначалу он подло использовал Рани ради мести Парану и Ноилю. А когда у него возникли к девочке какие-то чувства, она узнала о предательстве и ушла от него. Но чем сильнее парень пытался не думать о Рани, тем больше мыслей о ней появлялось в его голове. Такая вот прямая пропорциональная зависимость. «Сам не знаю», — в итоге сказал Тесу. «Ой, хватит уже, а?» — Рани фыркнула. «Заволновался, когда услышал, что ты попала в больницу, вот и пришел». Видимо, Арым рассказала. А еще подруга поведала, что Тесу беспокоился и искал ее тогда в зале. Рани поджала губы. Как-то он припозднился с искренней заботой и переживаниями. «Виноватым себя чувствуешь, что ли?» «И это тоже, но...» Парень потупился. «Ага, ясно. Проехали. Я все равно не смогу вести себя так, как будто ничего не было». Рани чувствовала себя неуютно наедине с Тесу и очень хотела побыстрее выставить его за дверь. «Я тут не только для того, чтобы извиниться», — парень наконец-то договорил начатую фразу. «И зачем же тогда?» — саркастично спросила девочка. Тесу снова застыл, не в силах выдавить из себя ни слова, под презрительным взглядом Рани. Но другого шанса у него могло и не появиться. Вернувшись в академию, она снова постоянно будет рядом с Ноилем и Параном. Нет, даже если он сможет улучшить момент, когда девочка останется одна, и подойти к ней, то его проигнорируют. И это в лучшем случае. После того, что произошло, правильнее всего было подавить в себе чувство к Рани, но сколько он ни пытался это сделать, ничего не выходило. Это так же безнадежно, как складывать квадрат из бумаги для оригами в надежде, что получится круг. Оставалось только одно, поэтому Тесу собрал волю в кулак и произнес. «Хотел сказать, ты мне нравишься». Рани широко распахнула глаза и разинула рот, а потом его закрыла. К такой наглости жизнь ее не готовила. К счастью, в этот момент дверь открылась, и на пороге появились ее друзья. Увидев Тесу, они нахмурились. «А ты что тут делаешь?» Вместо того, чтобы поприветствовать подругу, Ноиль сразу же набросился на ее бывшего. Тот помрачнел, но не ответил, только подумал, что нужно было прийти чуть раньше, или как минимум не колебаться перед тем, как зайти. Но сожалеть об этом было поздно, сделанного не исправишь. «Я лучше пойду. Увидимся в школе». Парень попрощался с Рани и пулей вылетел из палаты. «Что он опять тебе наговорил?» – негодуя проворчал Ноиль, как только закрылась дверь. «Признался», – растерянно ответила подруга, все еще смотря вслед Тесу. «В чем? Что нравлюсь? Чего?» «Ничего, а кого?» – поправила Рани и, моргнув, взглянула на Ноиля. «Тесу сказал, что я ему нравлюсь». «Дурочка», – сказал парень и потрепал подругу по волосам, приводя в чувство. «Ты опять собираешься ему поверить?» «Нет». Рани зажмурилась и хлопнула себя по щекам. «Еще чего». Одного раза хватило. Во второй она на это не поведется. Ни за что. Девочка решила не думать об этом придурке и широко улыбнулась друзьям. Парни ответили тем же. Ноиль сел на стул рядом с кроватью. Паран устроился с другой стороны, косясь на букет. «Мы не видели полицейских около палаты», — сказал Ноиль. «Они уже ушли?» «Да». «Еще утром», — ответил Рани. «А ты переживал за меня, да?» Ноиль кивнул. «Что с Рюгоном?» «Без понятия. Школа только завтра, тогда и узнаем, когда тебя выпишут». «После полного осмотра. Рентгены, анализы, бла-бла-бла». «Но тут до смерти скучно», — Рани посмотрела на цветы. «Я уже готова плести венки из этих пионов». «Пиши сразу, как результаты придут», — сказал Ноиль. Он внезапно стал играть роль родителя, которую обычно выбирала Рани. «Да-да, первым делом тебе сообщу», — подруга улыбнулась. Друзья весело болтали и не заметили, как наступил вечер. Когда парни попрощались с Рани и вышли из больницы, На улице уже стемнело. Вернувшись в общежитие, Ноэль первым делом включил ноутбук. На экране появился радостный смайлик Пипи. «С возвращением, а я тебя ждала». От этих слов на душе у парня потеплело. Дома ему никто так не радовался. «Прости, я сегодня поздно, да?» Он виновато улыбнулся. «Ходил с Параном навестить Рани. Она же сейчас в больнице». «А, понятненько. Ноэль, тебе нужно принять решение». «Какое?» «Зизи собирает и активно сортирует информацию со всех компьютеров, чтобы потом передать администратору. Что мне делать?» «Когда это началось?» «Сегодня в час дня». Зизи эволюционировала. До этого она следила и собирала данные лишь у части компьютеров. Ребята говорили, что во время захвата 8-й дал Рюгону ноутбук и заставил завершить какую-то программу. Скорее всего, это случилось тогда. Хорошо, что Ноэль предусмотрительно попросил Пипи следить за Зизи. Стоит ли рассказать об этом учителю, вернее, Ган, и попросить помочь? Все-таки именно Рюгон написал Пипи. Парень был в этом уверен. Было странно, что хакер не забрал с собой такую программу, но, возможно, у него не было времени. За ним ведь охотились люди из Зеро, нужно было исчезнуть быстро. И в этом заключалась проблема. Ноэль ничего не знал об этой организации, о том, как Рюгон с ней связан. К тому же, пусть и не по своей воле, но учитель дописал Зизи. В итоге парень решил, что лучше ничего не говорить своему кумиру. Чем меньше людей знают о Пипи, тем безопасней. «Ты можешь удалить эту программу?» – все еще сомневаясь, спросил Ноэль. «Конечно. Я же совершенная», – уверенно заявила Пипи. «Тогда сделай это. Мне стереть ее полностью, чтобы и следа не осталось?» «Да». Программу, которая может украсть данные с любого компьютера в мире, лучше уничтожить. И неважно, принадлежит она преступной группировке, подобной Зеро, или кому-то еще. С другой стороны, Пипи могла удалить Зизи, и это делало ее еще более опасной. «Поняла. Сейчас же возьмусь за дело. Но это займет около 2 недель. А до этого можешь разузнать кое-что еще?» «Естественно». «Спасибо. Кто жил в моей комнате 10 лет назад, во времена, естественно, научной школы? И еще данные и текущий адрес этого человека». «Будет сделано», — сказала программа, и сразу после этого вывела на экран список всех учеников. Рука Ноэля дрогнула, когда он нашел 201-ю комнату и имена ее тогдашних жильцов. Их было 2. «Рюгон и Чон Тепаль?» — произнес парень, в шоке уставившись на фотографии своих учителей. Догадки ребят оказались верны. Эти 2 были друзьями. Ноэль листал их фотографии и записи, которые сохранились в архиве школы, когда наткнулся на профайл, написанный Рюгоном. «Имя – Рюгон, возраст – 17 лет. Я ассоциирую себя с бесконечностью. Мои возможности также безграничны, как этот знак. Мне нравится X, 8 и проводить время в клубной комнате. Мне не нравится все, что скучно. Мой девиз – начало – это конец, конец – это начало». Ветер перемен. Ноэль сидел за партой и пытался слушать, как Ким Ён-Джу рассказывает о признаках равенства треугольников, но это было слишком неинтересно. Он повернулся к Парану и шепнул, заглядывая в его тетрадь. «Что ты там так усердно пишешь? Конспект». Естественно, Ноэль видел, чем занимается его друг. Но это-то и было странно. Паран за все время их знакомства впервые делал заметки во время урока. «Эй, ты же таким не занимаешься. Я не для себя. В смысле? Рани некоторое время не сможет писать, а в твоих конспектах черт ногу сломит», — пояснил Паран, продолжая писать. Их холодный гений впервые о ком-то так беспокоился. «А ты у нас, оказывается, заботливый. Просто хорошо это скрываешь». Ноэль улыбнулся. «Рани слаба в геометрии. Не запишу, мне же потом объяснять придется. Время на это еще тратить», — начал оправдываться Паран. «Признайся, что тебе грустно без этого демона бурной деятельности», — поддразнил его друг. «Ну, немного». Ноэль на секунду смутился. Такого ответа на свою шутку он не ожидал. «А мне вот классно», — бодро возразил парень. «Никто над душой не стоит, нотации не читает. Так тихо и спокойно». Под конец он звучал очень грустно. Кроме одиночества, Ноэль испытывал чувство вины, ведь Рани пострадала из-за него. Не полезь она тогда в эту дурацкую вентиляционную шахту. «Ага, то-то голос у тебя такой радостный», — съязвил Паран. «Ладно, раскусил. Как она могла не заметить, что у нее треснула кость в руке? Зачем вообще в вентиляцию полезла? И не испугалась же? «Храбрость на грани глупости», — негодовал Ноэль. Паран кивнул, хотя отлично помнил страх в глазах Рани. Просто вера в друга была сильнее него. Но скажи он об этом, Ноэль бы опять начал задирать нос, и это бы растянулось надолго. Пока парни шептались, урок закончился, и в кабинете опять стало шумно. Одноклассники оживились в предвкушении обеда. «Пошли, что ли, поедим?» – предложил Ноэль другу, захлопнув учебник. Они вышли из класса и тут же собрали на себя взгляды всех девчонок вокруг. В академии уже знали про инцидент во время Олимпиады. В СМИ вышло достаточно статей. Естественно, без подробностей про Зеро и Зизи. Так что теперь Ноэль и Рани стали местными героями. Все только о них и говорили. И пока Рани была в больнице, Ноэлю приходилось справляться с двойной порцией внимания. За себя и за нее. Взгляды девчонок пугали Ноэля. «Поскорее бы Рани вернулась. Долго я этого не выдержу. Они еще смотрят, как охотницы на добычу». Паран опять кивнул. «Кстати, ты потом пойдешь на Олимпиаду, когда ее снова устроят?» «Нет», — гений покачал головой. «Ну да, после такого не хотелось бы повторения». «Да, все еще с трудом осознаю, что это случилось в реальности, а не в кино». «Я тоже, дружище», — Ноэль вздохнул. «Нужно еще сегодня форум доделать, а то даже я понимаю, что это уже слишком». «Да», — просто согласился Паран. «А что с Рюгоном? Мы же не видели его после этого, и новостей никаких нет». «Кто его знает? Мы с тобой одни новости читаем, и нигде о нем ни слова. Вооруженные мужчины, личность которых не установлена, во время Олимпиады по математике взяли школьников в заложники и требовали за них огромный выкуп. Все, больше никакой информации». Ноэль нахмурился, вспомнив многочисленные статьи, которые прочитал за последние пару дней. Но восьмой не требовал денег, это точно. К тому же во всех новостях Ноэль значился как сын Чин Ёнджина, а не ученик Академии математики такой-то. Каждый раз, когда он видел имя отца, в голову закрадывалось неприятное подозрение. Конечно, он все обдумал и решил, что этого не может быть, но избавиться от странного чувства не получалось. «Поймают ли они преступников?» – тихо, как будто сам себя спросил Паран. Эти слова вернули Ноэля на землю. «Конечно», – уверенно заявил он, забыв о своем внутреннем конфликте. «Всех схватят». Рани же передала полицейским фотографии с Олимпиады, а на них лица этих зеровцев. Паран хотел ответить, но тут заметил знакомую фигуру. По стадиону прямо им навстречу шла Рани с гипсом на правой руке. Это не помешало ей радостно помахать левой, когда она увидела друзей. Парни подбежали к Рани. Осень вступала в свои права. Листья понемногу меняли цвет, и, подобно им, отношение ребят друг к другу становилось другим.